12 женщин. Евгения и Вера. Часть первая. По меньшей мере дважды в 1918 и 1927 годах Маяковский упорно думал о романе. Первый роман, согласно воспоминаниям Триале, должен был называться «Две сестры» и повествовать об Эльзе и Лиле, о последовательной влюбленности героя в них, об отъезде одной и трудных отношениях с другой. Не осуществилось. О неоконченных отношениях роман писать трудно. В 1927-28 годах он рассказывает сразу нескольким собеседницам о намерении написать роман «12 женщин» или «Дюжина женщин», что звучит еще грубее. «Дюжинами считают», говорят в России о чем-нибудь дюжином. Почему-то именно 12, вопрос занятный. Маяковский всю жизнь мечтал ответить Блоку. Хорошо, прямой ответ на 12, и название поэмы, первоначально называвшейся «Октябрь», дал Блок. Это его слова на вопрос Маяковского при встрече в ноябре 17 года на Дворцовой, как он оценивает происходящее. «Хорошо, предсмертное благословение революции». Такой смысл имеют и это название, и эта поэма. К 12 Маяковский относился сдержанно. Ему представлялось, судя по некрологу, умер Александр Блок, что в поэме слишком многое было от сожженной библиотеки и слишком мало от революции. Радости не хватало. Возможно, также, что он ревновал. В 12 есть реминисценция на Хлебникова. «Уж я ножичком полосну, полосну». А на Маяковского нет. Поэт-хроника «Революция» вообще прошла мимо блоковского внимания. Эйхенбаум, правда, писал, что Блок в 12 подражает Маяковскому, но подражания там нет и близко. Блок слушает музыку эпохи, а не музыку Маяковского. Маяковский любил Блока ревнивой и мучительной любовью. По поводу и без повода читал «Ты помнишь в нашей бухте сонной», когда в Одессе летом 26-го Кирсанов не мог продолжить стихотворение. Маяковский взорвался. «Кирсанов, читайте Блока, Блок великий поэт, его не объедешь». Тогда же рассказывал, как в 1916-м при личном знакомстве читал Блоку «Облако», как Иванов Разумник и другие присутствующие ругали поэму, а Блок молчал, все глубже погружаясь в кресло, растворяясь в полумраке кабинета и только на прощание, провожая Маяковского в прихожей, негромко сказал: «Никого не слушайте, вещь замечательная». Льву Никулину в 22-м сказал: «У меня из 10 стихотворений 5 хороших, а у Блока 2, но таких, как эти два, мне не написать». Абсолютно точная оценка и самооценка. Блок-то не ритор, попытки его риторики почти всегда неудачны. «Ямба», например, или «Пролог возмездия» и даже «Вольные мысли» несколько проигрывают его болотным дольникам. Блок едва ли не самый классический транслятор во всей русской литературе. Риторы эффектнее, и процесс белого шума у них меньше. Но трансляторы убедительнее, ибо в их текстах читатель узнает не авторскую мысль, а свою. Мне представляется, что 12 женщин были второй попыткой ответить на 12 Блока. Почему 12? У Маяковского было гораздо больше триумфальных романов, даже если считать те, которые отразились в лирике. Но число это для него значимо. 12 женщин, 12 апостолов нового мессии. Роман Маяковского мог быть только автобиографическим. Немыслимо представить, чтобы он взялся излагать, как скулят на диване тете Мане да дяде Ване. У него нет строчек ни о себе, разве что «лучше сосок» не было и нет. Но и там вторая строчка все равно от первого лица. «Готов сосать до старости лет». Идея рассказать о собственной эволюции, как о серии любовных историй, вполне плодотворная. Судьбы его женщин, надо сказать, складывались трагически. Как минимум 3 из них покончили с собой. Первая большая романтическая любовь — Мария Денисова выбросилась из окна в 40-м, Антонина Гумилина сделала тоже в 18-м, Лиля Брик отравилась в 78-м. В 30-м он ей приснился, и когда она во сне стала отговаривать его от самоубийства, ласково сказал: «Дурочка, ты сделаешь то же самое». Те, кто его любил, был с ним, как правило, несчастен, а без него еще несчастнее. Он, как русская революция, мало кого сделал счастливее, но всех значительнее, и все считали его главным, почти потусторонним событием своей жизни. Но были и те, которые умудрялись быть счастливыми с ним, те, кого он берег. Видимо, именно поэтому, что не претендовал на полную и безоговорочную капитуляцию, на собственность. Повезло тем, кто жил за границей. Более или менее благополучную жизнь прожили Евгения Ланг, Элли Джонс, Татьяна Яковлева, да и Эльза Триале, пожалуй. С русской революцией получилось примерно так же. Хорошо бы ее пережить и от нее уехать, набравшись впечатлений на все последующее творчество. Тактика его была неизменна с ранней юности. Он зачитывал стихами, поражал рыцарственностью, дежурил у окна, окружал заботой, забрасывал подарками. Потом внезапно нападал. Если добивался успеха, некоторое время продолжал гореть ровным пламенем, потом исчезал, периодически возвращаясь. Если не добивался, начинал уважать, снова поражал рыцарственностью и даже до некоторой степени дистанцировался, пока противница не делала первого шага навстречу. Тогда соглашался, потом постепенно охладевал, но никогда не рвал резко, никогда не подчеркивал, в отличие, скажем, от Цветаевой, что он поэт и что его желание должно быть законом. После разрывов, всегда постепенных и мягких, почти все романы плавно переводились в дружбу, товарищество, совместную работу. Так было и с главным романом, превратившимся в 1925 году в крепкую дружбу с элементом ностальгической влюбленности, с оттенком литературного мифа. Первая большая любовь, осуществившаяся, впрочем, с двухлетней отсрочкой, роман с Евгенией Ланг. Некоторые исследователи, Лариса Алексеева, скажем, не доверяют мемуарам Ланг, которые сама невысоко их оценивала с точки зрения литературной, и полагают, что там хватает авторского мифотворчества, но в деталях Маяковский узнается безошибочно. Мы узнаем его эпатаж на старте отношений, его упорство, его нежелание и неумение отступать, и внезапную готовность к разрыву. Ланг повезло, она набралась впечатлений и уцелела.